Глава 24. 10 лет спустя. Я проснулась от того, что по моему лицу гуляют солнечные лучи. Не злясь на них, я стала подтягиваться, нежась в огромной кровати, радуясь, что утро выйдет спокойным. Мои мужья, наверное, сейчас заняты детьми, воспитывают они их в строгости, в бескрайней любви и словно тени следуют за ними. Встала, умылась, села перед зеркалом и испугалась. Все лицо опухшее и украшенное темными кругами от недосыпов. Боже, надо поменьше работать. Скорее бы передать дела Юлию. Так, нужно сделать маску. На сегодня выбрала маску из бананов, которая ложилась словно масло на хлеб. Моя мамочка захватила этот мир своим прогрессорством. В косметическом плане. И спасибо ей за это огромное. Многие женщины готовы ее на руках носить. Кстати, о родителях. Моих любимых, моих роднулечках. Отец с мамой живут на материке Гросс. В общем, кинули меня тут одну. Видите ли, там нет генерала, и он на своем месте. У папы там есть владение, какой-то бизнес и нехилое имечко. А жить с дочерью не по чину великому генералу. Ой, я еще долго потом злая ходила. Но мама раз в месяц, притом стабильно, переносится ко мне через порталы и сразу просит выпить. И целый час потом рассуждает на тему, что муж генерал и дар, и проклятие. У меня еще к тому же появился братик Александр, ему уже 3 года. Иногда себя даже на ревности ловлю. Отец тоже стабильно пару раз в месяц проводит со мной время на ринге, что, к слову, очень не нравится моим мужьям. Но я счастлива от того, что вижу маму с папой такими жизнерадостными и активными. Иногда вспоминаю появление мамы в этом мире и как она упала в обморок от вида Дариды. По первости, она делала это довольно часто, ей очень тяжело было начинать новую жизнь. А по канонам этого мира еще и приходилось играть роль бесхребетной куклы, правда, безумно красивой. Но это реалии этого мира, с которыми приходилось пока что мириться всем. Но недолго. В мои покои влетели дети с шумом и гамом. Ой, непоседы. Иногда приходится валерьянку есть на завтрак, обед и ужин. «Юлий, я сейчас все маме расскажу, и ты получишь!» Высокий голос юной девушки звенел в ушах. «Ябеда ты, Алала, поняла?» Я тебе потом снова постель колючками забросаю. А еще лучше змей. Мечтательно закатывал глаза Юлий. Вот зараза, ему же алоэ уши потом надерет и прав будет. А нечего девушек в саду зажимать. А я расскажу Гере, что это ты спалила ее платье. Да я тебя... Ринулась на него с кулаками милая девчушка. Она, когда злится, еще забавней становится. Успокойтесь, мягко проговорила я. Они меня не видели, ведь я была за ширмой и смывала с лица маску. «Мама, а Юлий?» «Я все слышала», — перебила ее я. «Ты же, точнее вы, знаете, как я не люблю ваших войн, а тем более ябедничество». Я вытерла лицо и накинула халат поверх слишком открытой ночнушки, выходя к детям. «Доброе утро, императрица-мать!» «Доброе утро, императрица-мать!» Дочь с сыном поклонились. «Доброе утро, мои дорогие! Что ж вас мир все не берет-то никак?» Они было начали снова перебивать друг друга, но я приподняла одну бровь, и они успокоились. То-то же. Я подошла к ним и обняла крепко-крепко, чмокнув их в лобики по очереди. «Юлий, Алала, это уже не первый наш разговор. И я устала бороться с вашей войной. Вы семья, и ближе у вас никого нет. Вы поддержка и опора друг другу, и вы даже представить не можете, как я вам завидую». «В чем, мама?» — удивленно спросила Алала. «В том, что у вас есть друг на всю жизнь». Грудь сдавила тоска, потому что не случилось. «Друг по крови, по судьбе. Вы всегда будете вместе. Защищать друг друга и подставлять плечо. Ваша сила в единстве. Только так вы сможете пройти все преграды и пережить все невзгоды. Только вместе вы непобедимы. Ведь если нельзя опереться на родного брата или сестру, то на кого? Представьте человека, что вам дороже всего, как и вы для него». Который поймет вас и поддержит во всем. Только вам решать, кого вы хотите, врага или друга. «Друга», — хором ответили мои дети и переглянулись. «Вот и я о том же. Семья — самое дорогое, что у вас есть. Это самое невероятное чудо». «Прости меня, Алала». Юля обнял свою младшую сестренку. «И ты меня прости, Юли. Хочешь, я помогу тебе познакомиться с той девочкой? А ты ее знаешь?» — удивился сын, обрадовавшись. «Я же Феникс, не забывай, я все знаю». Мне кажется, это прозвучало довольно зловеще. «Она из вымирающего вида пегасов. Скажи же, она очень красивая». «Очень», — с придыханием выдохнул мой маленький и повзрослевший сыночек. Я сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Это было тяжело. Но мысли о том, что мой сын-подросток впервые влюбился, заставили меня напрячься. Вашу ж дивизию, да как так-то? Сыночек, ты же помнишь? Решилась тактично напомнить ему о возможных последствиях. Помню. Сын покраснел. А что вы хотите? Разговоры о половом созревании нужно было донести как можно раньше. Благо, у нас есть двое отцов, и я с воспитанием иного мира. Да, я смогла наконец-то полюбить сына. Увидеть в нем маленького принца. Понять, что он самый добрый и в то же время милый, сильнее многих, кого бы то ни было. А произошло это, когда он впервые заболел. Точнее, его отравили. Мне хотелось забрать его боль или умереть вместо него. Все эмоции и чувства просто обрушились тогда на меня. Мне казалось, что меня разорвет. Мысль о том, что я могу его потерять, чуть не свела меня с ума. Мы боролись за его жизнь 3 дня и 3 ночи. И слава богам, он выжил. Его пытались убить мятежники из Ордена Мстителей. Местная знать объединилась и решила действовать. Они хотели вернуть прежний режим и рабство, ведь многие держались лишь на этом. Еще после победы над Мстителями я еле как пережила покушение от чувака, что косил под папу Римского. Ведь мой план и тут сработал. Церковь, точнее, подобие, потеряла власть перед новой верой, что, конечно, ей ой как не понравилось. Верховными божествами новой религии стали сестра Земля и 2 брата — Солнце и Луна. Мы тупо просто переименовали богов. И новая вера в трехликого пользовалась популярностью, да еще как. У нас появились 7 заповедей. Первая заповедь — не сотвори себе кумира, не поклоняйся им и не служи им. Вторая заповедь — почитай мать свою и отца. Третья заповедь — не убей. Четвертая заповедь — не прелюбодействуй. Пятая заповедь — не укради. Шестая заповедь — не лжесвидетельствуй. Седьмая заповедь — не пожелай ничего чужого. Также были объявлены 7 грехов, которых стоило избегать. Первый грех — гордыня, второй грех — зависть, третий грех — похоть, четвертый грех — алчность, пятый грех — гнев, шестой грех — чревоугодие, 7-й грех — уныние. Эта вера гласила «учись, люби, живи». В общем, создали правила хорошего тона для людей, то, чего им не хватало. Открыли от лица новой церкви Трёхликого множество бесплатных приютов, больниц, школ и бань. Еще создали тайную инспекцию среди народных отцов вместо святых отцов, которая должна была следить за порядком в храмах, приютах, да и вообще за тем, чтобы никто не превышал своих полномочий, прикрываясь верой. Но в нашей вере не было того, чтобы люди верили во всепрощение, молчание и подставление 2-й щеки. Тут восхваляли женщину, но не ставили ее на пьедестал. Затем создали народный суд и законы, которые даже толстосумам не обойти. Даже мне, императрице, не избежать наказания. Никому. Появились присяжные, защитники и обвинители. И мы не зря трудились, ведь самосуд прекратился. В общем, пока что идет затишье. Чему я рада. Эта передышка была мне необходима. Во многом благодаря моим пчелкам-сестричкам Аглае, великому генералу империи Гренар, и Дариде, ставшей мостом между империями, в особенности с Коринором. Мои мужья стали моей опорой. Они управляли дворцом, занимались моей охраной и, самое ценное, помогали с детьми. Также были генералами-советниками. Алоэй был кем-то типа всезнайки, решал проблемы с прошлым, снять проклятие или же подробнее разъяснить некие истины, указать на реальные проблемы этого мира. К примеру, мы предотвратили 2 катаклизма этого мира — вымирание вида змей, яд которых панацея от многих болезней, и острова Крит могли бы уйти под воду. Давид же в основном строил тюрьмы во всем мире и придумывал пытки. В общем, занимался тем же, чем и в аду. Поверьте, преступность была ниже некуда. Пришлось даже сокращать стражу в империях. Все в делах и заботах, особенно мои мужья. Они, ко всему прочему, занимаются воспитанием детей, и очень хорошо. Я же, к сожалению, с возложенными на меня обязанностями и ответственностью собираю и вижу свою семью в полном составе лишь по праздникам. Хорошо, что я ввела их достаточно много. Многое я взяла с любимой земли, чему радовался мой народ, свободный народ. Не скажу, что отмена рабства прошла для всех без последствий, ведь проблем было очень много. Даже больше, чем мы могли унести. Самым главным последствием стал всеобщий экономический кризис на протяжении 4 лет. В общем, было тяжело, особенно народу, массовое банкротство, безработица, пьянство, снижение жизненного уровня населения. Было тяжело с ним бороться. Я ввела налог на праздность и на жилплощадь, превышающую норму, выделенную на одну душу населения. Развивала в короткие сроки торговлю, ведь все, что мы производили и еще могли производить, нужно было реализовывать. Оно должно было приносить доход. Работала тогда на износ, но трясла богачей, визирей да советников, а еще мы работали с другими империями на короткой ноге, или лучше сказать, рука об руку. Создание императорского банка тоже хорошо повлияло на экономику целого мира. И вот после вложенных усилий моя империя на первом месте в мире по образованию, рождаемости, торговле и производству. Еще и папа помогает императору Гросса поднимать экономику, образование, воинскую доблесть. Я еле как поспеваю за ним в гонке между империями за первенство мира. Но это позволяет всех держать в тонусе. Для папочки, моего Гелиоса Сердечного, императора Ионии, я стала самой любимой дочерью. Он пишет мне с такой же скоростью, как и пылкий ухажер даме своего сердца. Я же вижу в нем хорошего друга, мудрого к тому же. Мы обмениваемся опытом из раза в раз, точнее, он со мной опытом, а я идеями, которые приносят ему сотни тысяч золотых, и это в месяц. Остальная семья также вспомнила, что у них есть еще один член семьи, на которого можно сесть и ножки свесить. Ха-ха, не тут-то было. Я-то не являюсь бесхребетной Амираной. Для них это было жестким обломом. Гелиусу я помогала, чем могла, в их перевоспитании. Я, улыбнувшись, обняла своих непоседливых детей. И в этот момент в комнату вбежала Гера. А следом шли спорящие отцы. Вот, блин, снова они спорят на эту тему. «Этот поступок был самым верным. Я ею горжусь», — говорил Алоэй, напирая на Давида. «Нет, Гера уж слишком добрая. Это может сыграть с ней злую шутку», — настаивал Давид. «Ну а Лала это компенсирует», — гордо потирал руки Алоэй, чем злил Давида. «Я никогда не пойму их дружбу». «Не согласен. Моя дочь демоница. А она не калечит, а лечит. И что прикажешь с этим делать?» «Ты знаешь, почему так происходит. Я другого и не ждал», — намекал Алоэй на душу дочери. «Жена, мне нужна еще одна дочь. А нет, сын. Нет, я хочу и то, и то». Давид заставил меня сжаться внутренне. Впала в шок и шумно сглотнула. «Ой, нет». Я замотала головой очень активно. «Нет, снова я на это не подпишусь». «Даже не отнекивайся», — поддержал его Алоэй. «Я тоже хочу сына. Ты отдыхала целых 10 лет. Да еще и одна дочь не помешает. У меня целых 6 братьев без истинной пары, между прочим. И девочка Феникс для них словно вода в бескрайней пустыне. Один я не смогу уберечь дочь». «Я согласна с папами», — начала Гера. «Вражда между Юлием и Алалой приведет к сокращению численности нашей семьи. Я уверена, они поубивают друг друга, и я не хочу остаться одна. Мне нужно кого-то мучить, проверяя эликсиры». «Моя дочь», — улыбнулся Давид. «И моя», — поддержала Луэй. «Гера — предательница», — сказала беззлобно. «Мы, конечно, помирились, но я тоже хочу младшего братика. А может, и сестренку», — добавил масло в огонь Юлий. «Ладно, дети, бегите по своим делам. Мы сейчас с мамой этим займемся, обещаю», — твердо сказал Давид. И мои взрослые, сильные да безумие красивые дети заговорщицки переглянулись, а в следующую секунду их словно ветром сдуло. «Вам нечем больше заняться?» — попыталась я их вразумить. «Не, мы соскучились. С самого утра тебя не видели», — с предвкушением сказал Алоэй. «Так еще утро», — подразнила я их. «Вот-вот утро. А мы тебя еще не мучили», — поддержал Давид нарастающее сексуальное напряжение. «Я хотела сбежать, но мне не дали, окружив со всех сторон. А вы попробуйте сбежать от хищников, что вышли на охоту». Давид подошел к столику и вылил отвар с экстренной контрацепцией на пол. «Нет-нет, вы, ироды, полночи мне спать не давали, мучили до последнего. Я, конечно, счастлива, что каждый раз у нас словно первый и последний, но я-то человек». Меня не слушали. Просто опрокинули на кровати, с поцелуями стали раздевать. Вот заразы. Но они мои. Ласки были долгими и тягучими, словно мед, нескончаемыми. Они заставляли меня молить о продолжении. «Пожалуйста». И всхлип вырывался из моей груди. «Умоляешь?» — спросила Алоэй. «Умоляю», — простонала я. «И меня умоляешь?» — поддержал его с бесятыми в глазах Давид. «Да, прошу». «Умоляй». «Умоляю». Алоэй посадил меня на себя, а Давид паровозиком пристроился сзади. Он терзал мои груди, доставляя сладкую боль, которая возносила выше неба. Брал он меня грубо, стараясь доставить адское наслаждение, которое умел доставить только он. «Да, да, да». Следом Давид положил меня на алоэ и, выйдя из моей попы, вошел вторым в мою лоно. Эти ощущения равны маленькой смерти и следом возрождению. Кончили мы втроем и в один миг. Такого еще ни разу не было, но этого мне было мало. С ними всегда было всего мало. Но не успела я это сказать, как меня перевернули на спину. И Давид припал языком к моим нижним губам, а алоэ проник в мой рот своим снова возбужденным членом. Следом меня уставшую помыли, накормили, сделали массаж всего тела, снова чуть-чуть помучили, и потом я уснула.